Глава 22. Сентябрь 1931 года. С Андреем о новом направлении нашей деятельности я поговорил сразу после того, как покинул кабинет Сталина. Кондрашов, как обычно, занимался сортировкой жалоб рабочих и данных по заводам. У него уже несколько папок скопилось за то время, пока меня не было. Но теперь придется передать их кому-то другому, о чем я и сообщил парню. «Получается, твою идею одобрили?» Тут же обрадовался он. «Да, но с поправками», – вздохнул я. «Поедем вместе. Товарищ Сталин считает, что тебя не будут воспринимать так же, как меня, из-за отсутствия удостоверения члена Центральной контрольной комиссии. Да и в партии ты еще не состоишь. Вот, кстати, у тебя есть образец рекомендательного письма для вступления?» «Нет, но найти несложно», – уже с меньшим энтузиазмом ответил Андрей. «Найди тогда. Я от себя тебе рекомендацию дам, и тебе придется найти еще двух поручителей». «Я понял», – кивнул парень, тут же погрузившись в раздумье. «Полагаю о том, кого можно еще попросить дать рекомендацию, ну и по ситуации в целом. Прежде чем ехать куда-то, надо подготовиться», – стал я размышлять вслух. «Для начала узнать, какие санатории и курорты вообще есть в нашей стране, как до них добраться, как идет распределение людей по ним, вообще всю информацию найти, что существует по этому вопросу». «Мне заняться этим?» – тут же уточнил Андрей, выйдя из своих мыслей. «Вместе займемся. Решил я не скидывать всю подготовку на парня. Давай подумаем, кто какую информацию искать будет. Ну, а потом уже объединим все, что нашли. Все равно нам эти данные нужны для составления командировочного предписания». Туризмом вообще и курортами в частности в СССР на данный момент занималось три организации. Уже знакомые мне по Крыму «Интурист», Государственное туристическое агентство «Отель» и Всесоюзное добровольное общество пролетарского туризма и экскурсий. ОПТЭ. Путевку мы с Людой получили именно через последних. Агентство «Отель» занималось отдыхом граждан в крупных городах, ну а «Интурист», как я выяснил ранее, отвечало за иностранцев. Андрея я отправил собрать информацию в агентство, а сам снова решил посетить местное руководство «Интуриста». В ОПТЭ мы с Кондрашовым пойдем уже вместе.